Глава 59. Вернувшись в дом за ключами от машины, в саду ты видишь Дельфину. Она черпает пригоршнями голубику из миски и разбрасывает кругом. Себастьян пытается выхватить у нее миску, она криком кричит. А Натали смеется из окна второго этажа. Птицы с лету бросаются на землю, теряясь меж узких острых травинок, всякий раз, когда голубика рассыпается из непоколебимых ручонок. И руки эти навсегда принадлежат тебе. Ты хватаешь ключи и, выскочив из дома, спешишь в сторону деревни. С одного боку, мимо которого проезжали под дождем машины и тракторы, Ауди забрызгана грязью. Ты хватаешь с заднего сиденья дневник, суешь его в бардачок и запираешь, потом включаешь свой миниатюрный спутниковый факс. Он вдруг начинает нещадно жужжать и сверкать лампочкой, уведомляя о полученных сообщениях. Ты нажимаешь на кнопку сброса, машина утихомиривается. Ты вырываешь из дневника листок, но нигде не можешь найти ручку. И тут замечаешь на заднем сиденье пишущую машинку. «Дорогой Джордж, ты был прав тогда на катере, когда мы плыли на Эгину. Здесь нет никакой ошибки. Попрощаюсь вот кое с кем тут, в Линьер-Бутон, и прямиком к тебе на Сицилию. Надеюсь быть завтра. Встречай днем на главной площади своей деревушки. Люблю и скучаю, Генри. Постскриптум, печатную машинку оставляю здесь. Печатать она может только прописными буквами. И у меня, как бы это сказать, такое чувство, что я кричу. Ты заводишь машину и слышишь голос. Ты подаешься вперед и целуешь экран».